нашем парке старом. Вспомни, как под пленами, под кронами зелеными ночи звенят гитары. Вспомни встречи дальние и ночи карнавальные, мотив знакомый дано. И казалось нам с тобою, друг, что не разнять вовек горячих рук. Танго — это старая пластинка и полон счастья. Для нас мотив любимый тот, а кто-то грезит о черноокой Аргентинке, грустя и веря, любовь далекою зовет. Любовь далекою зовет.